Глава 5. Я хотел найти еще непокорных, желательно прибить восходящего. Мастера магии, который превращает хаотичное вторжение монстров из порталов в организованную войну против легиона, не знающего страха. Рискованная операция, я ожидал возражения от Мель, гораздо более опытной в вопросах любых видов битв, при этом не имеющей никакого особого интереса в защите Земли до самого конца. Логично было бы просто уничтожать монстров из многочисленных, резко возникших проломов. Однако демоница, по всей видимости, поняла, насколько важно для меня дать хоть какой-то ответ. Я не могу оставить город. Едва ли заметно помогу. «Решение за тобой», — сказал Ифрит. Я решил, что ему лучше остаться. Мель достала мрачную сферу и несколько минут разворачивала портал. Тогда как я сосредоточился и свернул свою силу. Вспышка света перенесла нас на совершенно целый участок леса. После мы затаились. Демоница запустила несколько теневых птиц, разлетевшихся в разных направлениях. Я воспользовался этим временем для передышки и рассмотрел оружие Ши. Похоже, теперь она управляла окружающими потоками воздуха, не просто снимая сопротивление, а создавая попутный ветер. «Сколько же сюрпризов припасла Орда?» — сказал я сам себе и убрал оружие в ножны. Ответа я не ждал. Союзница сконцентрировалась на поиске, а я впервые с начала всего этого дерьма позволил себе расслабиться и подумать. Орда готова дальше вкладываться в атаку Земли. Не знаю, дома Хейган и Рейнар тому причина. Или они раскрыли истинную информацию. Либо же они просто решили, что раз якори уничтожают, то дешевле использовать новое оружие, а не затягивать начальную фазу. Но это только со слов Мель. Она ничего о примененном оружии не знала. Может быть, она лжет и как раз ждала удара? И сейчас просто она идет по пути наименьшего сопротивления в склонении меня всецело на ее сторону, чтобы я оставил обреченный мир и ушел мстить. Тогда ее ждет облом. Я не собираюсь становиться ее оружием. Но если серьезно, богам так же плевать на Землю, и они сами обдирают наш мир. Но именно они дали нам шанс сразиться и помогают. Тогда как моя помощь Мель переводит все в статус «Земля сама по себе», со всеми вытекающими. Ты говорила о том, что след может быть в наших культурах? Как ты вообще проводишь поиск? Решил я нарушить молчание. Осколок мог когда-то проявлять себя. Может, даже еще имел разум или просто создавал магические аномалии. Метода 2. Сканирование мира, что и выдало меня в прошлый раз. Но результата он не дает. Разве что повезет точно угадать с местом, а значит, метод требует очень много времени. Поэтому я так спокойна. Второе, к чему я пришла, это изучение различных исторических заметок. В двух словах и на пальцах не расскажешь. Планируешь сам добраться? Мель подмигнула мне с лукавой улыбкой, говорящей, «Я же понимаю, что ты сам бы хотел испытать удачу и изучить хранимое в твоем родном мире. Надеюсь помочь и ускорить процесс, и беспокоюсь, что сейчас экзархи все сделают быстрее, потому что они сильные и мобильные. Магия не поможет. Во всяком случае, мы должны справиться быстрее». Мель слегка наклонила голову. «Я нашла несколько непокорных». Как раз недалеко от места, названного вами эпицентр. Похоже, его решили использовать для старой задачи. Экзарха там вроде нет, но есть один из восходящих. Не знаю его. А еще там обрабатывают пленных. Повторюсь, ты уверен, что хочешь рискнуть? Не привык давать задний ход. Нанесу здесь максимальный урон. А заодно постараюсь разобраться со своей силой. Мель хмыкнула и повела меня в сторону проблемного места, иногда меняя курс. Маг тьмы отлично скрывалась и без антимагии. Основной ударный кулак монстров был в ином месте. Хотелось просто уничтожать захватчиков. Мель права в том, что мои ожидания действительно оказались разбиты. Орда нанесла удар, которого мы не ждали. Времени на развитие не было. К тому же он пришелся именно по моей родной стране. Свели на нет все старания по защите Урала. А сейчас где-то гибнут мои союзники. А я не могу быть всюду и защитить их. Мысли об этом прибавили ярости. Мы пронеслись по лесу, избегая внимания. Мель жестом предложила мне ударить, и я перешел в режим предельного ускорения. Похожие рывки в прошлом казались теперь ужасно медленными. Сейчас земля крошилась под моими подошвами, а энергетические платформы ломались. Фоновой энергии было жутко мало, но я все равно двигался с невероятной скоростью. За деревьями показался лагерь Орды. Восходящий применял некую магию. Около него стояли измененные люди в различной поврежденной одежде. Недавно измененные. На форме одного из них я увидел значок стража и нашивку с фамилией Коршунов. Еще тут находился один воитель и несколько тварей калибром поменьше. Полагаю, они занимались поиском осколка, а заодно направляли Орду. В любом случае, они должны умереть. Восходящий повернулся, вокруг него засветились щиты, вспыхнуло голубое пламя. Сильный маг. К сожалению, брать его в плен или даже сохранять регалию я не мог. Нет времени. Меня окатило волной жара, когда я прорвался в ближний бой. Энергия полилась внутрь, а сияющий клинок разделил надвое наглую синюю морду. Искажающая сфера превращает в кашу гуманоида, покрытого перьями, а другой клинок оставляет глубокую рану на боку воителя, заодно лишив его одной из рук. Я разворачиваюсь и теперь торможу рывок, одновременно стараясь изменить курс. Еще один монстр лишается головы. А Мель тем временем вылетает из-за деревьев и ударом изящной ножки отправляет воителя в лес, откуда мы прибежали. Поток энергии ослабевает. Снова атаковать магией я не мог. Но тут же схлестнулся с одним из бывших стражей, быстрым и сильным. Он орудовал мечом и щитом, защитившись от первых ударов. И вдруг нас обоих придавило гравитацией. Точнее, я лишь увидел эффект, тогда как противник рухнул на колени и тотчас лишился головы. «Алексей, прикончи меня!» Коршунов мне помог, не удивлен. Уродливое создание с молотом когда-то было достойнейшим человеком, стерегущим покой страны. И даже сейчас он еще держался и сбил с ног другого измененного. Я не упустил момент, оборвав жизнь несчастных и уничтожив остальную свиту восходящего. «Давай, мне конец, оно пожирает меня». Я собирался это сделать, но в итоге просто направил на него мощную антимагию. Рука стрекветром легла на грудь. «Ты можешь продержаться? Хочешь, чтобы твой дар послужил человечеству?» «Я не знаю». «Пусть. Передавай племяннику, что он молодец». «Обязательно. Ты герой. Мэль?» Похоже, она в этот раз решила сама осушить воителя и быстро расправилась с ним и с еще парой монстров. Я чувствовал себя ужасно из-за того, что не избавил Коршунова от мучений сразу, но так обретенная им сила будет жить. Мэль вырубила его одним резким ударом по голове. «Теперь нужно отступать, или нас окружат и заставят сражаться». Не добивая оставшихся, мы помчались в лес. Подмога к ним пришла слишком поздно. Я ощутил сзади мощный источник ауры и направил антимагическое поле. Но нас все равно накрыл ослепительно яркий и мощный свет. Блядь, все же влипли. Но поток маны позволил поднять щиты и перейти на воздушный бег. «Мэль, уноси пленного, я отвлеку его». «Я не подчиняюсь твоим приказам». Сквозь рев и треск я расслышал смешок. Атака сошла, и я увидел невредимую демоницу, несущую Коршунова. Вопреки тону лицо было напряженным. Нас преследовал обычный человек. Чтоб им в бездну провалиться, очередной предатель, да еще сильный. Да из людей, пожалуй, уступает только Сильвер. «Надо же, пережили атаку», — услышал я крик на чистом английском. А ведь переводчик обычно каким-то образом понимает язык существа, которому адресована фраза. «Лучше сдавайтесь, или будет больно». Я глянул на Мэль, которая с сомнением смотрела на ношу. Коршунова следовало бы убить. И вообще, я нашел дар получше, чтобы вернуть Майю в строй. Но я не уверен, справлюсь ли с предателем в нынешнем состоянии. Хотя с каких пор я выбираю легкий путь? Он для слабых и умных. «Пожалуйста, отнеси его в безопасное место. Этот хрен не сможет сражаться с нами обоими. Я буду осторожен». «Что же, согласна тебе помочь. Просто ради обретения еще одного помощника в непростом деле». Мэль сменила курс. А я резко остановился и прыгнул навстречу очередной рассеянной атаки. Потребовалось всего несколько прыжков, чтобы достичь его. Мечи столкнулись. Я видел перед собой крепкого мужчину европейской наружности, смотрящего на меня с ухмылкой и даже превосходством. Одет в магический кожаный костюм, из оружия тоже два меча, подобных моим, только крупнее. Вспышка света на мгновение ослепила. Но я все равно ощущал источник маны, сжатый в мече, и легко отразил удар. Тут же запустил искажающую сферу, до предела накачивая ее добытым эфиром. Бесполезно. Противник легко разбил атаку и разорвал дистанцию, смотря вслед удаляющейся мыль. «Так это вы, такие слабаки, доставили проблем?» Человек засмеялся, смотря как я опустился на выжженную землю. Весь лес поблизости моментально сгорел, земля светилась белесыми мерцаниями. Я не мог нормально держаться в небе в текущем состоянии. «Кто ты такой? И почему предал человечество?» «Предал?» Мужчина пренебрежительно фыркнул и закинул один из односторонних мечей на плечо. «Мы должны измениться, если хотим выжить. Я понял это, и потому здесь. Ты даже не представляешь, за что сражаешься и что мы можем получить». «Вполне представляю. Не хочу видеть жизнь жалкой горстки выживших в резервации и судьбу боевых рабов Орды. А ты просто трусливо выбрал сильную сторону». Одаренный убрал меч из левой руки за спину и зажег в ладони яркую белую сферу. «Пустой разговор. Сдавайся по-хорошему, или я уведу тебя силой. Многие до тебя пытались, все они мертвы. Так кто ты такой?» Мужчина направил на меня магию. В ответ на что я запустил поглощение. «Маркус Миллер, лидер всех людей Земли». Пипец, сколько гордости. И кажется, я видел это имя в отчетах разведки. Изначально сотый уровень из Америки. Информацию о нем перестали столь ревностно оберегать после пропажи в схлопнувшемся проломе. Такого одаренного американца скрывать не могли и до первого списка просто занижали его уровень. Даже тогда он считался сильнейшим магом света в мире. И на меня обрушился настоящий ослепительный ливень, заставив активно уклоняться. Хотелось бы прибить Миллера. Но он универсал, может сражаться на любой дистанции и наверняка имеет хорошую защиту. Битва в сердце вражеской территории опасно затянется. Влажная почва вокруг взрывалась из-за постоянно испаряющейся воды, меня окружало яркое сияние. Антимагия должна все поглотить. Если я хочу выжить, то обязан наконец совладать собственной неподчиняющейся силой. Я выполнял маневр за маневром, целиком отдавшись потоку и готовясь нанести удар. «Ты просто убегаешь? Тебе все равно никуда не убежать с этого мира. Орда сокрушала гораздо более сильных». Я пропускал обычные угрозы мимо ушей и просто старался двигаться на юг. Черт возьми, световое шоу ослепляет. И сколько ману этой подстилки вторженцев. Боги когда-то подарили ему сотый. Сколько-то он успел взять до пропажа. Насколько его усилила Орда? Хотелось развернуться и ввязаться в бой. Но я знал, что скоро может кто-то явиться. И, к сожалению, меня прижимали. Я видел, как светящаяся зеленая клякса улетела под ноги, и через мгновение лес ожил. Из-под земли вырывались стремительно растущие побеги. Каждое дерево превратилось в гибкое щупальце, отращивая шипы. Миллер скоординирован с духом и копил некую убойную атаку. Тогда как мне пришлось рубить чертовы деревяшки, пытавшиеся меня схватить. Даже около меня они не полностью замирали, из-за чего внутри всколыхнулось раздражение. И эта сила, которая оставляет огромные кратеры? Та самая бездна, которую стоит бояться? Нет, нужно только высвободить силу. «Пожри все», — прорычал я. Регалия автоматически переключилась на какой-то иной язык. Я ни разу не слышал его, даже не смог бы повторить, но фраза шла откуда-то из глубины души. Мир вокруг резко стал темнее, все побеги и десятки шипов вокруг замерли. Я поглощал силу, разлитую вокруг, и сейчас четко ощутил центр, спрятанный под землей. Передо мной возник шарик абсолютной бездонной тьмы, который я одной волей метнул к цели. Он пожирал все на пути, разбивая даже материю. В энергетическом плане казалось, словно духа пробило пули из черной дыры. В меня потекла очередная порция эфира, но от нагрузки начинала болеть голова. Управление антимагией — это искусство и испытание воли. И я освою его, заставлю ее отступить и отдать мою энергию. Сохраняя ощущение, я прыгнул вверх, уклоняясь от некоторых лучей света. Правый клинок Ши я убрал в ножны. Маркус обрушил на меня обжигающий ливень света, точный, быстрый и смертоносный. Еще недавно такой моментально перегрузил бы антимагию и сжег мои руки, но сейчас предел канала бездны лишь приближался. В руке появился разрушитель грез. «Раз уж я антимаг, то давай, всепожирающая сила, подчиняйся мне. Отдаю этого ушлепка». Сияющий меч столкнулся с лезвием, которое лишь едва мерцало темнотой. Наверное, ударная волна, которую спустил клинок противника, должна была меня откинуть и лишить баланса, после чего он бы полоснул вторым клинком по животу. Вместо потока энергии изнутри я добился совсем иного. Мне отозвалась пожирающая сила, и интуитивно я понял, что просил совсем не того. Антимагия не отступает. Бездна никогда не отдаст и капли силы. Зато она готова выйти в мир и подчиниться воле направляющего ее. Мгновение тянулось так долго, что я успевал прочувствовать все грани, ощутить угрозу великой стихии и понять ее предупреждение. Если дам слабину, бездна сожрет меня. Раньше она спала, работала пассивно. Все мои манипуляции раньше были поверхностными и слабыми. Я глядел на водную гладь и радовался крохотным волнам. Сейчас получилось иначе. Изогнутый клинок американца распался тысячи осколков, отдав немного эфира, использованного при его создании. Мощнейший поток поглощаемой маны прошелся по телу, перегружая бездну. Острие прошло через сияющий покров, надрезало одежду. Воитель оказался очень быстро, успел разорвать дистанцию. Мгновение прозрения оборвалось. Хотя, казалось, я вот-вот пойму, как разомкнуть единство симбиоза во мне. Энергии не было. Поток ушел куда-то в неизвестном направлении, и мне не хватило ресурса, чтобы прыгнуть вперед. Руки на мгновение замерли, тело казалось неподъемным. К счастью, это состояние прошло быстрее, чем Миллер заметил уязвимость и смог ею воспользоваться. Черт возьми, я был так близко. Проклиная мир, на чем свет стоит, и ощущая, что нагрузка достигла предела, я разорвал дистанцию. Разрушитель грез исчез из рук. «Это был артефакт ранга С», — закричал американец. «Как ты, черт тебя подрал, это сделал?» «Ха, хоть какие-то хорошие новости». Причем наверняка оружие было парным в магическом плане. Опуститься на землю и не показать ударившей меня отдачи стоило немалых усилий. Я состроил наглое выражение лица. Всего-то новые хозяева поскупились выдать нормальное оружие. Маркус зло выдохнул, смотря на меня, его аура вспыхнула. «Значит, я тебя просто прибью. А теперь пора бежать, сверкая пятками. Пока никто не догадался ему помочь». Световой ливень лишь немного уступал прошлому. Не знаю, как бой мог бы развиваться дальше, но от нагрузки меня пошатывало, а подкрепления противника приближались, поэтому я побежал прочь, ускоряясь до предела. Еще одна мощная вспышка силы, в Маркуса врезалось черное копье Амель, оказалась рядом и увела меня в сторону. Я подготовился к переносу, а союзница, похоже, применила артефакт побега. Нас переместило всего на несколько сотен метров в еще целый участок леса, и меня резко остановили. «Затаись. Нужно срочно уходить. Я засекла ауру Экзарха». «Ты права, спасибо. Зато мы убили восходящего». «Да, хотя мне совершенно не нужна была эта нагрузка, но ты делаешь успехи в применении своих способностей. Антимагия — могущественная сила». Мэль рассматривала меня. Я не постеснялся опереться и взять мгновение передышки. Я, кажется, почти понял, как разомкнуть симбиоз. От антимагии я требовал не того, что нужно. Я только что ощущал странное состояние. Я описал Мэль, что чувствовал. Демоница хохотнула и бесцеремонно обняла меня. «Ты истинный антимаг. Я впервые слышу, что силу бездны осваивают быстрее, чем работу с симбиозом дара». «Только отдача большая», — пожаловался я, следя за тем, чтобы вокруг нас действовало мощное поглощающее поле. «Это все неопытность. Скоро поймешь, как легко получать желаемое. Запомни это чувство. Сегодня ты шагнул за грань обращения силой, которую преодолевает один из сотни». Похоже, я смог порадовать Мэль. И, признаться, это окрыляло меня самого. Неприятно ощущать себя слабаком или бесталанным, но я прогрессировал. Нам удалось сбежать, телепортировавшись на дальнюю дистанцию. Но меня беспокоил тот одаренный. «Будь готов. Я пока займусь нашими союзниками. Сегодня мы сделали максимум». «Сделаю. Ты знаешь этого предателя? Он больше 2 месяцев назад пропал в проломе». Мэль покачала головой. «К сожалению, нет. Странно, что нас так легко отпустили. Я уж думала, придется тратить больше ресурсов. Видимо, боялись ловушки или оказались слишком заняты. Возвращайся к людям и отдыхай. Я чувствую, что уже близка. Завтра встретимся». Новая союзница напомнила, что проблемы могут быть решены нахождением сокрытого на Земле. Метод извлечения силы через особо мощную мотивацию дал плоды, но повторять подобное сегодня не стоило. Теперь требовались планомерные тренировки. Быть ведомым в вопросе поисков мне не нравилось, но я попросту не понимал, что искать, в отличие от Мэль, а времени на все не хватало. Значит, пока будем сотрудничать. Я сидел на технической площадке одной из труб сталелитейного завода и смотрел на Красноуральск с высоты. Ифрит, вымотанный, но все еще способный красоваться, иногда убивал приблизившихся слабых монстров, его пламя пылало очень ярко. Божественная часть литого ядра работала, а люди сейчас надеялись на него. Пришлось еще сразиться со слабаками. Если честно, я ждал явления Миллера. Мог бы сразиться с ним на наших условиях с возможностью прихода подкрепления. Однако он не рискнул выходить в авангард, тем более лишившись меча. К сожалению, пока снова включить настолько мощную антимагию на копье не получалось. Кажется, просто из-за усталости. Я бы сказал, что это был новый уровень сути бездны. Но только если тот навык был в большей степени результатом симбиоза противоборствующих сил, то теперь я манипулировал неким высоким уровнем антимагии. Пожалуй, надо будет расспросить Мэль. Оставалось только отдыхать и следить за тем, чтобы обстановка находилась под контролем. Связи почти не было. Спутники или, наконец, сбили, или магическое поле их заглушило. Кабельные каналы перебили. Работало только старое аналоговое радио, и сквозь хрип помех удалось различить приказ эвакуировать город. С высоты были прекрасно видны обширные повреждения как главного предприятия, так и Красноуральска. Неподалеку от меня огромная бурая птица распласталась на старых кирпичных зданиях, частично обрушив крышу и стены. Поодаль какой-то ударной магии снесли один из цехов. Лежали мертвые люди явно в одежде одаренных. Печальная картина, но наш вклад спас этот город, а наплыв монстров спадал. Для эвакуации использовали все, от грузовиков до старых ржавых ведер. К счастью, транспорт приготовили заблаговременно. Ифрит показывал свою божественность и провожал людей, подбадривал их. Как оказалось, я непрерывно сражался 1,5 часа. Убил несколько сотен монстров. Однако теперь я знал, как о приходе новых восходящих, так и предателей, для победы над которыми понадобится минимум 1 столб с прикрытием. А лучше сразу 2. Извлечь энергию из дара так и не получилось. Даже полностью восстановиться не удалось. Но Орда не давала времени на передышку. Одаренные рассказали, что за это время пришло сообщение о новом якоре. И, похоже, он располагался не в эпицентре. Фиолетового луча не наблюдалось. Активация занимает несколько дней, а значит, Орда где-то смогла скрыть подготовку. Подробности пока неизвестны, да и битва еще не закончилась. Сейчас требовалось прикрывать транспортные конвои. Увидев движение на горизонте и взлетающую в небо красную ракету, я заставил себя подняться с остальных конструкций. Похоже, людей не собирались отпускать, а подкрепление запаздывало. Спустя 2 часа. Мы вошли в один из ангаров аэропорта, используемый как оперативное убежище. Погода стала пасмурной, мог начаться дождь, который еще больше осложнил бы ситуацию. Я жутко устал. Эвакуация шла тяжело, ведь монстров влекла жажда истребления, даже когда они потеряли поводки. Одаренные, видя меня и Ифрита, расступались и пропускали нас вперед. К собравшимся у оперативной карты командирам, которые пытались скоординироваться и продумать планы. «Лёша, ты здесь?» — крикнула Наташа и тут же побежала ко мне. «Я уже волновалась. Ты сражался все это время?» Подруга выглядела уставшей, но вроде бы ее снаряжение было целым. Хотя, может быть, доспех уже просто восстановился. Да, защищал Красноуральск. Там же... Глаза округлились. Я слышала, что город обречен, и туда даже не отправили подкреплений. Воистину, было нелегко. Ифрит прошел мимо с гордым видом. Но владыку пламени не сломить. Мы сражались там, где были нужнее всего. Я оглядел присутствующих. На нас смотрели как члены моей команды, так и другие одаренные, включая Серебрякову и генералов. Штаб организовали там, где могли поместиться заинтересованные стороны и не чувствовать себя стесненно. «Потери с нашей стороны?» — спросил я. Наташа погрустнела, а ответил вышедший вперед Константин. Сам по себе он казался целым. Но мрачная зеленая мантия была сильно обожжена. Александр мертв. Погиб, когда группа отправилась спасать ледяную ведьму и ее команду. С ним погибла Вера. Сожалею, я не успел совсем немного. Каменщиков потерял ноги и едва пережил кровопотерю. Сейчас он отдыхает. Я стиснул зубы и подавил рвущийся наружу поток проклятий. Двое из команды погибли, защищая землю. Ветераны, с которыми я сражался еще с первой поездки на Урал. Причем кинетик Матеталь и маг воды. У первого еще и особое изобретение артефакторов для дальних атак. Он достиг 80 уровня и был в числе сильнейших кинетиков России. К ним прорвался сильный ближник. Защитных навыков и скорости не хватило. Благодаря их усилиям мы отстояли город. Начал некий генерал, но я махнул рукой. Избавьте меня от пустых сожалений и восхваления бессмысленного героизма. Если надеемся на победу, то гибнуть должны только монстры Орды, а наши одаренные обязаны только расти. Хуже того, объявился новый опасный предатель. Я рассказал о Миллере, с которым, увы, не мог без помех сражаться в той ситуации. Слышавшие это помрачнели. Я прямо сказал, среди всех присутствующих, в голой силе его превосходит только Сильвер. «Наверное, это он напал на Качканар», — предположила Серебрякова. «Надо предупредить китайцев». «Они все же прибыли?» Я вздохнул, еще раз осмотревшись. «Да, хотя прислали не так уж много. Большинство остались помогать в Тюмени. Невероятная вспышка активности проломов, больше, чем во время Магнуса, была только здесь. Но их уровень резко вырос во всем мире. В Бразилии, в джунглях бассейна Амазонки появился новый якорь. Ситуация плохая. Мы перебрасываем всех западных направлений. Европа и союзные государства берут под защиту территории. Учитывая недавно установленный якорь в Канаде, а также оставшийся в Южной Африке, их уже снова три. Скоро неизбежно появится четвертый. Мы воспользовались хаосом, но в районе Серова сейчас зона смерти. Снова появилось желание отправиться уничтожать захватчиков. Увы, его пришлось задвинуть подальше. Спасибо за то, что остались живы. Я посмотрел в глаза Наташи, затем встретил взгляды Полины, Константина и Ибрагима. Орда, несомненно, потратила на удар по нам огромные ресурсы. Мы выстоим и нанесем контрудар. Я принял участие в совещании. Уровни опасности вокруг города обновили, зачистка продолжалась прямо сейчас, и мы ожидали прибытия помощи от ассоциации магов. Увы, никто не спешил посылать большие силы. Про судьбу Коршунова я тоже не говорил, понимая неоднозначность собственного поступка. Только на душе было паршиво. Иллюзия возможности победы разбилась. Я должен продолжать истреблять Орду за всех павших. Обязан найти и прикончить Миллера. Правда, я не смогу этого сделать, когда у меня регулярно отключается полет и приходится жестко перегружать себя, постоянно осушая фон маны в большом радиусе. «А что делать с заданием на поиск?» — спросила одна из стражей. «Мы не можем выделить ресурсы», — сразу заявил Ангарский. «Никаким образом. Мы даже не знаем, что и где искать. Его дали всему миру или только нам?» «Всем», — ответил один из военных координаторов. «В сети поступают сообщения со всех уголков мира, но если мы его получим...» Мужчина посмотрел на Полину. «Мой уровень перевалит за 150-й. Это нам бы очень помогло, и это объясняет поведение Орды, и не только ее. Но мы даже не знаем, что именно искать. Моя подруга молодец, на меня не глянула даже мельком. Я послушал предположения и тоже вступил с одним из них. Я считаю, что нам нужно найти этот предмет. Может быть, даже самостоятельно преподнести пришедшему посланнику богов. Нам сейчас как никогда нужна их помощь. А все, что известно, это то, что он поглощает энергию. Может быть, где-то есть зоны, где, вопреки всему, мало энергии? В теории мы ищем кого-то вроде антимага, задумчиво проговорил мужчина в возрасте. Ну, если бы я был тем объектом, система бы уже отреагировала. Думаю, тут все же что-то другое. И даже если мы не можем отвлекаться, стоит попытаться найти зацепки. Это возможность порадовать или прогневить богов, благодаря которым мы все еще живы. Я высказался несколько раз, явно выражая поддержку богов, но без перегибов. Даже думать старался в том ключе. Как будто так и нужно поступить для того, чтобы нам избежать конфликтов. Впрочем, хотя я не решил, что именно делать, пускать ситуацию на самотек не буду и продолжу поиски вместе с Мэль. И чуть позже попробую воспользоваться своими новыми связями. После совещания ко мне пришла Серебрякова. В кожаном костюме, синей мантии, а также с ее белыми волосами она обычно выглядела как гордый архимаг. Но сейчас вид был просто виноватым и разбитым. «Алексей, мне жаль. Твои люди спасли меня. Спасли Эдуарда и двух тяжело раненых членов команды. Благодари их, не меня. Благодари их, не меня. Антимаг сражался далеко и не без причины. Всей команде приказываю никуда не выдвигаться в течение 3 часов. Если вы умрете, спасая людей, то погибнет гораздо больше». «Командир, я вполне готов сражаться», — заявил оборотень. «Значит, ты должен оберегать покой отдыхающих. Всем перезаряжать артефакты и отдыхать». Ибрагим растерялся, переглянулся с Полиной. Меня поддержал Константин. Заявил, что ему надо поработать с нежитью, и удалился. Полина подошла ко мне и обняла. Я даже немного растерялся. «Мы выстоим. Главное, не взваливай на себя слишком много». Они наверняка понимали, что у меня дела с Мэль. Но эту тему нельзя было обсуждать даже друг с другом. Я перекинулся парой слов с Наташей. Она взяла сегодня целых 2 уровня и, конечно же, использовала эфирного феникса. У меня даже не было сил злиться на ее сумасбродство. Интересно, что я сам получил лишь 1. Конечно, сильнейших я почти не убивал, но перебил столько, что, как мне кажется, должно было хватить. Ифрит протянул мне свой накопитель эфира, который успел заполнить, и заявил, что пойдет обращаться к людям и подбадривать их. Что же. Ибрагим, извини, и до тебя дойдет очередь. Полина, Наташа, за мной. Прихватим нескольких людей ангарского. Я собрал очень много энергии и намеревался слегка повысить их шансы. Близилась тяжелая ночь. Я мог лишь надеяться, что Орда сейчас также предпочтет потратить время на закрепление позиций. Барьер резко ослаб, уровень вторжения, соответственно, вырос во всем мире. Ближайшие дни будут испытанием для всех. В это же время далеко на юге. Мэль вернулась в свое убежище при помощи портала и с глубоким выдохом бросила на пол тяжелое тело измененного, а затем поправила волосы. Устала. Эх, надеюсь, ты скоро смиришься. Что там происходит? Алексей в порядке? Мэль посмотрела на темнокожую девушку, одетую в простой халат. На груди находился белый камешек, прилипший к коже и немного утопившийся в нее. «Да, хотя отчаянно пытается найти смерть. А я иду у него на поводу, потому что иногда хочется просто подраться. Хм, ауры неплохо резонируют. И мы нашли тебе донора. Что ты думаешь о магии гравитации?» «Гравитации? Донора?» Майя поняла, зачем демоница притащила измененного, но все еще была растеряна. Конечно, он был намного слабее ее, но выбирать не приходилось. Долго искать донора не могли. К тому же сила была экзотической, и развитие дара не успели испортить. Мэль кратко рассказала о произошедшем, одновременно исследуя состояние девушки. Мысли, правда, занимали ближайшие события. Орда извернулась и нашла способ усилить присутствие на Земле. А значит, ей придется положиться на силы Алексея и его группы. Есть 2 пути. Первый менее болезненный, но ты можешь пропустить судьбоносные события. Второй, сразу поняла Майя. Я не могу сидеть на месте. Демоница ожидала такого ответа, легко поняв характер африканки. Она не хотела причинять боль, но времени оставалось мало. таком случае сейчас начнем процесс. Хм, надо же, какой крепкий. Вы же союзники. Прохрипел измененный, кулак замер около его головы. Я слышал, Орда ударит по самой неприступной стране. Надо их предупредить, послать людей на помощь. Никто, кроме Сильвер, не справится. Они сейчас решили начать с войны? Констатировала Мэль, радуясь тому факту, что, похоже, из-за того, что Хейган и Рейнар не могли скрыть своего желания прибыть в мир, Экзарх является представителем какого-то иного дома. И удар произведен не ради поисков, а сугубо из расчета, чтобы не затягивать стадию. «Да, Китай. Передайте им и убейте меня. Не могу сопротивляться. Это не я». Воля ослабла, и Мэль тут же вырубила одаренного до того, как он причинит какой-то ущерб. «Паршиво. Как же это паршиво!» Сквозь зубы выдохнула она. Ведь именно там находилось одно из самых интересных мест в ее поисках.